Мы усердно махали листьями, нагоняя дым в темную щель. Он, клубясь, уходил в глубину, и вдруг все понеслось с головокружительной быстротой. Из норы вылетели два детеныша Дамана, каждый величиной с морскую свинку. С разлету ударились в сеть с такой силой, что сорвали ее с креплений, и все больше в ней запутываясь, покатились в кусты. Следом выскочила мать, довольно крупная и дородная зверюга, вне себя от ярости. Она выбежала из норы и тотчас бросилась на ближайшего к ней человека. Это оказался один из охотников. Даман мчался с такой быстротой, что охотник не успел уклониться. Самка вцепилась зубами ему в ногу и повисла на ней, как бульдог, издавая носом громкое устрашающее «уи». Охотник опрокинулся на плотный ковер в юнка и лежал там, отчаянно брыкаясь и воя от боли. Остальные гончие Бафута тем временем старались выпутать из сети детенышей. Но это оказалось не так-то просто. Домочадцы Фона разбежались сразу же, едва на сцене появилась разгневанная мамаша. Так что выручать охотника, который дергался в кустах и орал благим матом, пришлось нам с Джейкобом. Однако я еще не успел ничего придумать, как вдруг Джейкоб словно очнулся от спячки. На сей раз события не застали его врасплох. Боюсь, правда, что его поступок был продиктован вовсе не сочувствием к страданиям товарища. Должно быть, он понял, надо поскорее что-то делать, не то зверек убежит, и тогда ему, Джейкобу, не видать обещанных денег, как своих ушей. Джейкоб схватил брезентовый мешок побольше и метнулся мимо меня. Я никак не ожидал от него, всегда сонного и медлительного, такой прыти. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже схватил ногу злосчастного охотника и запихнул ее в мешок вместе с висящим на ней Даманом. Потом туго затянул отверстие мешка и с довольной улыбкой обернулся ко мне. «Масса!» — завопил он, стараясь перекричать охотника, который орал теперь уже не только от боли, но и от негодования. «Я его поймать!» Однако он слишком рано торжествовал победу. Не в силах больше терпеть, охотник поднялся из зарослей в юнка и смаху ударил Джейкоба по курчавому затылку. Джейкоб взревел от боли и обиды и покатился вниз по склону, а охотник тем временем встал на ноги, отчаянно пытаясь освободиться от Дамана и от мешка. Как ни прискорбно, должен признаться, что тут я просто опустился на камень и хохотал до слез. Ничего более разумного не пришло мне в голову. Джейкоб тоже поднялся на ноги, выкрикивая угрозы и проклятия, и увидел, что охотник пытается снять с себя мешок. «А-а-а!» — завопил он, прыжками поднимаясь к нам по склону. «Глупый человек! Добыча сейчас убежать!» Он обхватил охотника руками, и оба упали навзничь прямо на ковер в юнка. К этому времени остальные охотники уже посадили детенышей в мешки и могли теперь прийти на выручку товарищу. Они оттащили Джейкоба и помогли охотнику снять с ноги мешок. По счастью, Даман выпустил из зубов его ногу, когда попал в мешок, и, видимо, так перепугался, что уже не стал больше кусаться. Но, конечно, бедняга-охотник порядком намаялся.